Троицы, что на Арбате. У Смоленского рынка, первоначально построено в 1650 году, стрельцами Леонтьева приказа Азарьева, пятидесятниками, десятниками и рядовыми, 500 человеками, с пределами Тихвинской Божией Матери и святого Николая Чудотворца. Потом, когда церковь обветшала, то по указу императрицы Анны Иоанновны в 1739 году мая 4 вновь начата перестраиваться и по окончании освящена 23 августа 1741 года тверским епископом Митрофаном.